большие риски и проблемы, которые возникают на рынке. Поэтому важно как раз предлагать новую продукцию ключевым клиентам. Они более профессионально помогут вам вывести ваш новый продукт на рынок и решить все возникающие вопросы как раз на этапе выхода. Еще один момент, который может характеризовать ключевых клиентов. Это клиент, который для нас политически значим. Например, он находится в каком-то регионе или в какой-то отрасли, но он представляет нас на этом рынке, у него есть административный ресурс на местном уровне, и он более правильно, более четко нас позиционирует. То есть нам просто нельзя с ним прерывать отношения, потому что иначе мы не сможем активно и хорошо в этот регион выйти. И еще один момент, который точно так же характеризует ключевых клиентов. Клиент заинтересован в обслуживании своего товара, и, вернее, в обслуживании нашего товара, да, у себя. Естественно, может создаваться сервисная служба, может быть техническая сервисная поддержка дальше другим клиентам, конечным потребителям, которые он продает наш продукт. Естественно, очень важно, когда есть сервисное обслуживание, потому что на сегодняшний день, как я уже говорила в начале, цена только на 7-м месте у нас, на 6-7 месте, поэтому обслуживание, оно играет одну из первоочередных ролей, и как раз ключевой клиент помогает нам в этом. Какие же преимущества ключевых клиентов? Что они дают для компании? Хотя хочу сказать, что когда мы выделяем ключевых клиентов, нам важно знать и другое. А что мы им даем, нашим клиентам? Почему они так хорошо с нами работают? Почему они берут такой объем нашей продукции? Почему они считают нас своими партнерами? Но тем не менее, конечно, выстраивая цель, выстраивая стратегию, мы должны и свои преимущества оценить. Что же они нам дают? Как уже говорилось, это первое, значительная доля оборота, да, объема наших продаж и стабильность планирования. Дальше. Если у нас есть гарантированные продажи, то мы можем делать крупные закупки в свою очередь, а это дает дополнительные скидки. То есть мы опять снижаем издержки, снижаем себестоимость. Следующий момент – это снижение издержек, которые связаны с привлечением новых клиентов. Ну, если бы у нас не было наших ключевых, вот таких хороших клиентов, нам бы приходилось все снова и снова предпринимать попытки по поиску новых клиентов. А это, как мы уже говорили, очень большие издержки. Вот в этом смысле мы точно так же с вами экономим, оптимизируем наши ресурсы. Следующий момент – уменьшаются затраты на маркетинг. Почему? Ну, первое, их-то мы уже привлекли. А второе, ключевые клиенты часто вкладывают и свои средства, часть своих средств для продвижения нашего товара, потому что им тоже нужно дальше его предложить, продать, продвинуть. А по поводу новых продуктов, опять преимущество. Позволяет данная группа клиентов нам тестировать свой новый продукт, тестировать его на рынке, смотреть, как он продвигается, слушать их советы, мнения. Даже искать новые идеи. Ключевые клиенты очень часто дают новые идеи для производства наших товаров. Ну и, естественно, растет конкурентная устойчивость на рынке. То есть больший барьер для конкурента. Если у нас с ключевым клиентом отношения очень хорошие, это значит, он не переключится при любом малейшем изменении ценовой политики наших конкурентов. Следующий фактор – это то, что формируется имидж надежности и стабильности компании не только в глазах ключевых клиентов, но и, что важно, в глазах наших собственных сотрудников. Сотрудники понимают, компания стабильна, компания хорошо развивается, у нее есть постоянные клиенты, она никогда не погибнет на этом рынке и не исчезнет. Точно так же и для инвесторов. Когда мы хотим вывести новый товар, и нам необходимы дополнительные инвестиции, как раз эта стабильность помогает нам показать, насколько хорошо мы на этом рынке стоим, какие у нас небольшие риски с вами. Следующее. Упрощается оперативная работа. Меньше нужно накладных, меньше нужно искать дополнительный транспорт, меньше складские расходы. То есть посмотрите, как много дополнительных преимуществ. Следующий момент. Мы можем у ключевых клиентов запрашивать информацию и о действиях конкурентов, и о ситуации на рынке, и как они развиваются. Когда у нас есть доверие между собой, они охотно делятся данной информацией. Естественно, мы сокращаем деньги на исследованиях. Следующий момент. Клиенты становятся рекламными агентами. Они рассказывают о нашем товаре, они привлекают к нему еще клиентов. То есть, опять же, сокращение расходов на рекламу. Ну и еще один очень важный момент – это то, что мы увеличиваем долю в обороте клиента, внутри его оборота. И, естественно, клиенту очень сложно уже разорвать наши с ним взаимоотношения, потому что мы уже значимы для него. И, естественно, таким образом мы еще попутно увеличиваем свое присутствие и свою долю на этом рынке. Мы с вами рассмотрели преимущества. Ну а как же нам работать с этими клиентами? Какая практика существует? Существует целый алгоритм, как мы идем к своим ключевым клиентам. И мы с вами, в принципе, уже по ходу нашего общения рассмотрели, какие шаги мы делаем. Часть из них уже были рассмотрены, да, нас с вами. Первое, это, конечно, оценивается общий рынок. Затем мы делим его на сегменты, мы с вами рассматривали методики. Затем выбираем оптимальные сегменты. Ну, это те, с которыми мы можем работать. Сюда входят два целевые и следом, которые за целевыми сегментами идут, да, сегменты с возможностью частичного потребления, то, что мы рассматривали. Затем из оптимального мы выбираем целевой, то есть сужаем еще рыночек. Затем на целевом сегменте выделяем значимых клиентов. Да, те, которые, ну, действительно не совсем мелкие, не разовые какие-то клиенты, а те, с которыми мы стабильно работаем и имеем более-менее серьезный оборот. И только из значимых клиентов мы с вами выделяем группу ключевых. Не со всеми значимыми клиентами нам нужно выстраивать клиентоориентированные отношения. Помните, мы рассматривали методику, там есть развивающиеся клиенты, да? Они как раз попадают в разряд значимых, но пока не ключевых. Наша задача с вами – как можно больше ключевых клиентов создать, сделать так, чтобы отношения наши были партнерскими и стабильными, для того, чтобы получить все те преимущества, которые мы с вами выше оговорили. Клиентоориентированные компании, которые уже давно работают на этом рынке, получили серьезные результаты в пользу того, что такая стратегия приносит деньги. И по данным ассоциации менеджеров, которые в прошлом году проводили исследования, я хотела бы привести вам некоторые результаты, дабы убедить вас в серьезности такой работы. Первый момент, который отмечают компании, работающие по этой стратегии, это увеличение количества повторных покупок. 66% – это очень большой процент, согласитесь. Снижение затрат на 81%. Представляете, какое серьезное снижение затрат, какую оптимизацию может получить компания при такой работе. Следующий момент. Снижение потерь, которые происходят по неудовлетворенности клиентов. Клиенту что-то не понравилось, у него претензии, он взял, ушел, ничего вам не сказал. На самом деле, когда мы работаем с нашими ключевыми клиентами серьезно, оцениваем их претензии, решаем их проблемы, потери клиентов снижаются на 77%. Привлечение новых клиентов на 51% происходит. Почему? Они смотрят на рынки и видят стабильную компанию, и им становится интересно работать. Наши ключевые клиенты рассказывают о нас и работают рекламными агентами и привлекают к нашей компании еще дополнительных новых клиентов, наш новый потенциал. И, соответственно, мы в том числе снижаем затраты на привлечение новых клиентов. Повышение продуктивности работы 80% за счет снижения оперативной работы, той, о которой мы говорили. Она в компании несет очень много затрат, на самом деле. Вся оперативная работа 80% мы получаем экономии. Следующий результат, который достигли компании, это ускорение вывода нового продукта на рынок. Снижение рисков этого вывода 46% показал результат. 46% очень хороший результат, потому что новый продукт всегда риск. И еще один момент – снижение риска потери клиентов. Когда такой риск возникает? Когда уходят наши менеджеры ключевые. А так бывает, к сожалению, жизнь есть жизнь, каждый ищет лучшее место под солнцем. Поэтому так или иначе наши сотрудники будут менять место работы, будут уходить, повышать свою квалификацию, расти. Поэтому очень часто бывает, когда менеджер по работе с ключевыми клиентами уходит из компании, клиенты уходят вместе с ним, потому что отношения в этом смысле, в этом случае очень важны. Так вот, когда мы ведем полноценную работу с ключевым клиентом, клиенты чаще всего остаются, потому что они привязаны не только к менеджеру, не только к его личным качествам или характеристикам, не только к его обещаниям, а к самой компании, которая выполняет свои обязательства, поставляет товар, снижает расходы, дает продукцию конкурентоспособную. Клиент к нам привязан. И 76% тот результат, которого достигли компании, работающие по данной стратегии. Я думаю, данные цифры действуют более чем убедительно к той стратегии, да, о которой мы с вами говорим, о стратегии клиентоориентированности. Что нужно сделать, чтобы понять, мы вообще клиентоориентированная компания или нет? Есть методики по оценке клиентоориентированности. Методики на самом деле разные, разные авторы приводят ее в вариациях. Я вам хочу предложить одну из них. На самом деле любую методику, и эту, и все другие, которые мы с вами рассматриваем, нужно адаптировать к своей компании обязательно. Иначе она будет мертвая методика, она не будет работать. То есть нужно подстроить ее под деятельность своей отрасли, своего продукта, своей компании. Мы с вами рассмотрим одну из методик, которая помогает вам оценить, насколько клиенты лояльны к вам и клиентоориентирована ли ваша компания на сегодняшний день. Методика состоит из 6 основных блоков. То есть оцениваем мы компанию по 6 блокам. Это внутренняя поддержка, динамика команды, отношения с клиентами, статус клиента, дальше работа с клиентом, которая ведется, управление проектами. Все 6 пунктов мы с вами подробно рассмотрим. Значит, первый пункт – внутренняя поддержка и возможности нашей компании. Данный пункт оценивает, насколько хорошо внутри компании построена у вас работа по ключевым клиентам. Есть ли у вас поддержка со стороны руководства? Разработан ли бизнес-процесс, который направлен только на ключевых клиентов? Обладает ли команда или руководитель команды по работе с ключевыми клиентами определенными полномочиями по принятию решений? Имеет ли он ресурсы и не препятствуют ли какие-то другие функциональные подразделения решению ваших вопросов. Например, финансовая служба, служба поставки, которая может саботировать, например, поставку какой-то продукции, которая важна для вашего ключевого клиента. Вот сюда можно добавить еще различные критерии, но вот эти 4 критерия, они базовые, по которым вы выставляете оценку и сравниваете. В вашей рабочей тетради методика приведена будет полностью на слайдах. Мы видим итоговый график, а в рабочей тетради вы будете иметь возможность оценить, насколько ваша компания клиентоориентирована. Следующий блок, который рассматривается в оценке клиентоориентированности, это динамика команды по работе с ключевыми клиентами. Что сюда входит? Первый момент, который мы обязательно должны оценить, есть ли у вас план по работе с ключевыми клиентами, планы, результат, который вы должны достичь, показатели эффективности и так далее. Дальше, следующий момент. Как налажена внутри подразделения коммуникация, как вы друг с другом хорошо сотрудничаете, договариваетесь, помогаете в решении проблем друг друга. Следующий момент. Налажена ли коммуникация между вашим подразделением и подразделением ключевого клиента? Ведь посмотрите, здесь может быть разное подразделение. Там может быть руководитель компании, коммерческий директор, директор по закупкам. Со всеми этими лицами, принимающими решение, либо участвующими в принятии решения, должна быть налажена четкая коммуникация. Еще один момент, который нужно оценить, это есть ли навыки работы у ваших сотрудников по работе с ключевыми клиентами. На самом деле это очень важный момент, потому что если в такой команде ответственные работают непрофессиональные люди, то это может свести на нет все ваши старания и все ваши инвестиции. Следующий блок – это отношения с клиентами. Мы оцениваем, какие у нас с ними отношения с вами, да? Первый блок, который мы оцениваем, вернее, первый критерий, это есть ли у вас информация о том, кто в компании принимает решение или участвует в принятии решения. Грубо говоря, с кем вам надо навести контакты четкие, да, чтобы способствовать быстрому разрешению всех вопросов, которые возникают в процессе деятельности. Следующий момент. Вы знаете, какие ценности у вашего клиента, что для них действительно важно, какая цель у компании, какие технологии они используют в работе. Зная, что они используют в работе, вам легче будет предложить им дополнительный продукт или улучшить имеющийся товар. Дальше. Есть ли у вас совместные цели или совместные проекты? Очень важен этот момент, потому что, имея совместные цели и совместные проекты, вы можете более сильно привязать к себе ключевого клиента. Ну и, собственно, есть ли у вас общие бизнес-процессы? тоже хороший момент, потому что когда бизнес-процессы общие, совершенно четко понятна логика действий, легче работать. Следующий блок, который мы оцениваем, это статус. Статус у ключевого клиента нас, как поставщика, как он к нам относится. Являемся ли мы для него ключевым поставщиком? Растет ли наш статус год от года или квартал от квартала? Отводит ли нам клиент такое серьезное положение и хорошо ли с нами общается? Ассортимент и качество услуг устраивают ли его наши? Да? То есть насколько мы полный спектр предоставляем ему необходимых продуктов и услуг? Следующий блок, который мы оцениваем, это работа с клиентами, как она проводится. Первый критерий, который здесь есть, звучит следующим образом. Ваш бизнес сосредоточен на ключевом клиенте, и ключевой клиент вам важнее сиюминутной прибыли. Вы знаете, очень спорный момент, особенно для руководителей компаний. Но тем не менее я хочу сказать, что прибыль сегодняшняя, она просто сегодня, а взаимоотношения с клиентом – это ваше будущее и ваше развитие. Вот и выбираете, что для вас важнее. Следующий момент, который мы оцениваем, это анализ положительного влияния работы с ключевыми клиентами. Смотрим ли мы динамику, видим ли, как растет наша прибыль, как растет наш оборот, как поднимается наш статус. Это, естественно, тоже подвергается оценке. И еще два момента, которые нужно учесть. Первое. Проводятся ли у вас мероприятия с ключевыми клиентами? Неофициальные мероприятия. Бывают ли у вас какие-то выездные встречи, бывают ли какие-то корпоративные вечеринки, бывают ли какие-то общие праздники, потому что мы прекрасно понимаем, что работа есть работа, но личные отношения тоже необходимо выстраивать, потому что именно тогда появляется доверие, появляются личные взаимоотношения, которые, ну, связи, которые, собственно, ничем не заменить. Ну и еще один момент – это система работы с претензиями ключевых клиентов. Это должен быть отработанный бизнес-процесс, который четко рассказывает, как вы должны действовать в случае поступления претензий клиентов. Мы с вами его еще рассмотрим дополнительно. Ну и еще один блок – это управление проектами. Есть ли у вас совместные проекты с ключевыми клиентами? Да, мы оцениваем. Дальше. Как ведется работа, значит, с этими проектами, оцениваются ли ожидания и эффективность по работе с этими проектами, ведется ли оценка прибыльности этих проектов. Вот как раз все эти факторы как раз включены в блок управления проектами. Когда вы посмотрите в своей рабочей тетради эту методику, вы сможете, как я уже говорила, оценить клиентоориентированность вашей компании и проверить. Там будет вся расшифровка. Мы с вами говорили в том числе о контроле, да, потому что без контроля мы не понимаем эффективность нашей работы. Именно поэтому я хотела бы вам привести основные показатели, которые вы можете из всего списка выбрать для контроля по ключевым клиентам. То есть, может быть, вы не все возьмете себе как показатели эффективности, но какие-то из них вы сможете выбрать и применить у себя в работе. Что это за показатель? Давайте посмотрим. Ну, первое, это, конечно же, количество клиентов всего, в том числе клиентов новых, то есть не обязательно ключевых, мы клиентскую базу сейчас смотрим с вами, и динамика прироста. Какой процент прироста? Потому что не секрет, что у клиентов происходит ротация, да, то есть кто-то уходит, кто-то приходит, и вот нам важно понимать стабильность своей клиентской базы. Следующий момент – это объем продаж по клиентам, в том числе в разрезе сегментов. Помните, мы говорили, в каждом сегменте могут быть свои ключевые клиенты, поэтому здесь мы как раз в этом разрезе проводим оценку. Дальше, количество постоянных клиентов, да, всего, и из них сколько значимых. И еще смотрим, как у нас показатель этот растет от периода в период. Например, увеличивается количество значимых клиентов или наоборот сокращается. Тогда это тревожный сигнал. Естественно, вы должны принять какие-то меры. Следующий момент, который очень интересен в оценке, это объем недополученных средств или недополученной прибыли. То есть мы оцениваем и складываем все договора, которые сорвались по какой-либо причине, и смотрим, сколько мы недополучили средств. Динамика этого показателя очень важна, потому что она, естественно, должна снижаться, если мы работаем с ключевыми клиентами. Следующий момент – среднее время оформления договора. Мы с вами говорили, когда мы работаем с ключевыми клиентами, время на оперативную деятельность снижается, да? Поэтому, конечно, этот показатель тоже должен идти на снижение. Если так происходит, значит, у нас работа двигается в правильном направлении. Ну и индекс лояльности клиентов, как раз по клиентам рынка, по динамике его изменений.